Глава вторая. 5 лет спустя. Таранское королевство. Дождь лил третий день, и девушка с тоской смотрела в маленькое окошко, вытирая мокрые руки об фартук. Лицо ее было уставшим, а выразительные карие глаза печальны. Ярко-красные волосы были заплетены в толстую косу и уложены так, что не выглядывали из-под косынки. На изящном лице выделялись полные чувственные губы, черные брови подчеркивал нежный румянец щек. Девушка удивляла своей яркой красотой, чего совсем не желала. Весь картофель она перебрала и очистила. Спина не сгибалась, и девушка повела головой, двигая руками и ногами, чтобы немного прийти в себя и размять кости. Как всегда, самая сложная работа ей. Ну и пусть. Лишь бы не терпеть прикосновения короля, который своим вниманием вызывал тошноту и ярость. За время, что она провела здесь, Ероха поняла одно. Правда и права только у господ. И даже законы Тасхара не указ. Когда выгодно, тогда и вспоминают о них. Приняли своенравную Ероху в королевстве агрессивно, и каждый пытался показать, насколько его власть сильна. Для девушки они были все равны, алчная кучка господ, получающая удовольствие от жестокости. Королевская семья удивила. Дочь Сиена, темноволосая красавица, принцесса и воин, возомнила себя избранницей богов, ссылаясь на свою силу и храбрость. Она любила только себя, не уважая никого. Добрых поступков не творила, справедливостью не отличалась, но сейчас ее не было. Полгода назад она отправилась в северные земли Тасхара к оборотням, намереваясь быть женой Альфы. Мать, Гортензия, была помешана на балах, нарядах и обоготворении своей персоны. Порой она выдумывала истории о своей доброте, желая слышать уговоры и восхищения. Но, несмотря на красоту и высокий статус, королева жестоко поступала с красивыми девушками, которые могли заинтересовать короля. И лишь только слуги знали о том, что случайности, когда служанки обливались ядовитым отваром, навсегда прожигая лицо или тело, когда ломали конечности, — это пожелание доброй благодетельницы. Сам же король, Миналий, приятный и стройный мужчина с копной черных длинных волос, любимым занятием которого была охота, странно отнесся к девушке, и лишь через год она поняла, почему. Он приказал привести Ероху в свои покои и предложил выбор — быть его фавориткой или ублажать мужчину в борделе. И когда попытался приблизиться, Лиана исцарапала ему лицо, выдохнув, что презирает тех, кто может завоевать только силой. Мужчина негодовал, а потом приказал увести строптивую, неблагодарную девчонку. Месяц ее держали в подземелье, а потом отправили на поля. Она умирала там, получая плетью, если отдыхала, что являлось непозволительной роскошью. А вечером, грязная и уставшая, видела его, сидевшего в кресле за столом, накрытым богатыми закусками, ожидающего слез и мольбы. Так началась их вражда, превратившаяся для Ерохи в агонию. Замечая интерес Миналия к Лиане, той, к которой непозволительно было подходить без ведома короля, королева сделала свои неутешительные выводы. Дождавшись, когда муж умчится на охоту на несколько дней, она пожалела несчастную девушку прилюдно и отправила убирать покои. А на следующий день Лиану обвинили в воровстве дорогого украшения. Девушка понимала все, но не ожидала, что королева отдаст немедленный приказ исполосовать ей спину, пока Ероха не признается и не попросит прощения. Отмечая в глазах женщины предвкушение и радость, девушка пришла в ужас, понимая, что ее искалечат и забьют до смерти. Безжалостную пытку прекратил король, вернувшийся с охоты из-за ненастной погоды. Дождь со снегом размыл дороги, и азартная погоня превратилась в испытание. Лиана до сих пор не могла вспомнить, на каком моменте боль больше не рвала сознание. Показное наказание для всех Ерох, для того, чтобы видели, что случается с непокорными, не желающими признавать силу, было ошеломительным и ужасающим. Каждый знал, что воровства не было, но для господ это было представлением, где они не получили удовольствия. Девушка не кричала, не просила, а лишь вздрагивала от ударов, превращающих спину в кровавое месиво. Очнулась она на лавке, когда над ней стояла красивая девушка со светлыми волосами, которых не было ни у кого в королевстве, и водила ладонями, шепча странные слова. Ероха прятала волосы под косынкой, чтобы не обстригли за нарушение правил. Но когда работала, не заметила, как выбился локон. Нежная и добрая, она приходила каждый вечер и ворожила над искалеченной спиной, хотя в ее обязанности входило лишь натереть мазью и уйти. Кассандра была особенной, с добрым сердцем, и рядом с ней становилось тепло. Лиана не общалась с ней и не разговаривала. Подруг заводить нельзя, да и общаться. Если кто увидит, наказание будет неминуемым. Ей было все равно, а за девушку она переживала. Спина прошла, но шрамы остались, особенно в сердце. Она презирала всех и мечтала выбраться. Вновь. Больше 10 побегов, но Лиану возвращали. Миналий бросал лучших воинов на поимку беглянки, и ее находили, потому что девушка блуждала, не зная, куда идти. Она примерно знала о том, где какие находятся королевства, но пройти пешком от одного до другого было тяжело и почти нереально. Северных земель она опасалась, снежный Тасхар будоражил кровь и грозил смертью. И она все надеялась, что найдет место на земных территориях, где прячутся беглые ерохи. Как-то случайно девушка услышала, как разговаривали король и его поверенные о том, что в Гаторских лесах скапливается ополчение, состоящее из беглецов-ерохов и тасхаров, недовольных правлением королей королевств. Они создали свой штаб и соорудили дома под землей и на деревьях. Девушка мечтала дойти до них, но каждый раз ее находили, и наказание было суровее, чем в предыдущий раз. Король ненавидел строптивую красавицу и желал. И когда ее возвращали, то лично наказывал, обещая избить до смерти. Но в последний момент приходил в себя, и ероху переводили в подземелье с крысами. Послышались шаги, и Лиана обернулась, замечая Иволу, костлявую девицу с заносчивым, завистливым характером. Лицо и тело было в огромных бородавках, поэтому девушка работала только на складе и в подсобках. Служанка с презрением посмотрела на нее и прокричала. «Ероха! Если ты все сделала, можешь отправляться к себе!» Девушка вытерла руки о фартук и буркнула. «Без тебя знаю». И волос кривилась, всей душой презирая жертву. Хоть Лиана по статусу выше, но никто так не считал, ведь не зря она выполняла самую грязную работу. «Я могу пожаловаться», — гордо напомнила она, считая, что все должны ее опасаться. Ведь она постоянно докладывала королеве о всех, кто работал в замке. Лиана ухмыльнулась и сделала шаг к прислужнице. Как та вдруг отступила и пролепетала. «Я... лгунья». И обманщица, которая за лишний кусок хлеба рассказывает о провинностях других. Девушка не ожидала услышать про себя такую мерзость, которая была правдой. Но ничего, это сейчас. Еще немного, и она будет работать в замке, а не в грязных пыльных помещениях. Хозяйка обещала, она хмыкнула и буркнула. «Не смей так говорить обо мне!» Не успела договорить, как Лиана оказалась около нее, нависая, громко чеканя. «А что? Правду невыносимо слушать?» «Она мне не нужна. Другие молчат, ведь королева ценит меня. А ты — жалкая жертва, чей смысл лежать на алтаре в крови до благополучия других». Некоторое время, вглядываясь в глаза служанки, Лиана наклонилась и громко процедила. «Не ставь себя выше, чем есть. Найдется и тебе замена. Предателей слишком много, а потом будешь одна, и никто не поможет в трудную минуту после твоей доброты». «Королева меня ценит», — презрительно заявила девушка, опасаясь находиться в помещении с сильной ерохой. «Она ценит лишь свои желания». «Неправда». «Правда. Я ей все расскажу». «Вот и отлично. Расскажи», — сказала Лиана и со всей силы оттолкнула девушку, отчего она завалилась на стол, но не упала, как и не побежала за наглой ерохой. Поднялась и с ненавистью смотрела вслед, желая, чтобы наглая девка быстрее оказалась на алтаре. Ерохи должны быть слабыми, ибо поэтому боги отказывают им в уважении, отдавая в жертву. Но Лиана совсем другая, а значит, от нее нужно избавиться. Путь девушки лежал через сад. Можно было обойти, но так дольше, что лучше избежать. Стояла темная ночь, и лишь луна освещала дорогу. Услышав приглушенные голоса, девушка поторопилась, но вдруг остановилась, услышав разговор, а именно слова короля. «Я не понимаю, почему мы не ударим огромным войском против ничтожной массы ерох? Они слабые, ничтожны. Никто. Нужно уничтожить их, сжечь лес, и тогда все будет как и прежде. Никто из них не должен жить». Миналий говорил хрипло, все больше гневаясь, что чувствовалось даже на расстоянии. Девушка стояла далеко, но очень хорошо слышала. Лиана порой удивлялась своей уникальной способности и молчала о ней, так спокойнее. «У них предводитель Вейх, не забывай об этом», — послышался второй голос, уверенный и язвительный. Он не говорил, а с пренебрежением выплевывал каждое слово. «Брат Ориха, которого он обвинил в смерти родных?» — весело уточнил король Таранского королевства. «Да, умно придумал. Но Вейх выжил и организовал ополчение. И я уверен, что нам не дадут зайти в лес. Он слишком хитер и быстр, всегда предугадывает на несколько шагов вперед. Тварь! Сплотил тех, кого презирал!» «Вейх не презирал. Он всегда считал, что нужно менять законы и правила, но его никто не поддерживал». «Нас все устраивает», — ядовито процедил Миналий. «Его тоже. А сказать можно много. Но когда Урих разделался с ним, то он пошел против нас». «И что теперь?» «Я слышал, они стали нападать на ближайшие деревни королевств, забирая продукты, которые те собирали для королевских амбаров. И челядь уходит к ним, все бегут к Вейхо». Со злостью выплюнул незнакомец, вкладывая в каждое слово лютую ненависть. «Нужно идти к Терону. Он поможет», — предложил Миналий, приближаясь к тем зарослям, в которые пробралась девушка, не желая, чтобы ее видели со стороны тропинки. «Говорят, что король Сахранского королевства серьезно болен, и все надеются на возвращение сына. Он будет достойным правителем, беспощадным и непобедимым. За таким все пойдут». «Что же, тогда его нужно призвать с юга, где начались мелкие восстания. Пусть уничтожает то, что вышло из-под контроля, здесь, на землях земного Тасхара, а там можно и после». «Витор невероятно жесток. Уверен, Вейх будет обеспокоен. Но не стоит забывать, что наследник не желает возвращаться». «Помню, что был разговор, а потом слухи разошлись. Так что делать? Как быть, чтобы он все бросил и приехал сюда?» «Собственно, я за этим и приехал», — протянул гость. Девушка услышала, как кто-то приближается, и поглубже полезла в кусты, стараясь не издавать ни шороха. Этому научилась давно. Чтобы выжить, она была готова на все. «Я тебя слушаю, Рассольд». «Я был у Терона. И он тоже считает, что сын должен искоренить восстание. Но Витор уехал и не горит желанием вернуться. Но король уверен, его сын может вернуться». «Да? И какая же причина?» «Ероха!» — с презрением протянул Рысольд. Девушка как ни пыталась посмотреть ему в лицо, но у нее ничего не получалось. «Ероха?» — непонимающе уточнил король Таранского королевства. «Да, это Лиана». «Нет, я ничего не хочу слышать о том, чтобы...» «Витор хотел сделать Ероху своей любовницей, но не пошел против законов и умчался на юг. Поэтому сейчас можно отдать ему девчонку добровольно, если он все так же желает ее». «Нет», — гневно процедил мужчина. «Должен быть другой путь». «Ероха! является единственной слабостью, игрушкой, которую Витор хотел заполучить. «Она моя!» — гневно выдал Миналий, не понимая, почему у него желают забрать ту, к которой он испытывал плотские желания. Но ему хотелось, чтобы Лиана добровольно легла с ним. Он был уверен, что она будет дикой и страстной, а если действовать силой, то только увидит плач и дикие крики боли. Надоело. Ему хотелось страсти смелой Ерохи. Конечно, он знал, что Лиана не заплачет и все снесет, но это не то, чего он добивался. Возникла пауза, и девушка старалась не дышать, чтобы никак не выдать свои мысли. Если король согласится, то Витор превратит ее жизнь в ад. А когда наиграется, безжалостно сломает, а в ее случае убьет. Она помнила тех служанок и придворных дам, которых он использовал, а потом откидывал как ненужный хлам, высмеивая на балах, навсегда позоря и превращая их будущую жизнь в существование. Ему плевать на всех, кроме своей великой персоны, а сейчас, через 5 лет, он стал еще злее и безжалостнее. Лиана ни на секунду в этом не сомневалась. Мысли прервались, когда она услышала. «Я понимаю, ты сам хочешь эту девку». Мужчина ничего не ответил, но его молчание говорило о многом. Потом послышался смех, и гость предложил. «Так в чем дело? Ты король, а она глина под твоими ногами. Твори, что пожелаешь». «Я не хочу ее ломать». «Ей не жить, судьба у нее такая. Так зачем ждать ее благодарность? Она не оценит. Перед тем, как идти к тебе, я наблюдал за ней. Такая не сломается. Не знаю, как это Рай смотрел силу ребенку, но Лиана не просто сильная женщина, она боец. Поэтому не жди, что она оценит твою доброту». «Я сам решу». «Думаешь, она стоит того, чтобы восстание переросло в войну? Вейх, стратег, и если представить, что он заключит союз с оборотнями, тогда нашему идеальному миру придет конец». «Рессольд! Не будь глупцом! Это ты мне? Да как ты смеешь? Я не могу не злиться, когда вижу, что ты зависишь от нее». «Нет, это моя маленькая блажь. Когда я вдоволь насытюсь, откину ее в сторону, отдав другому без капли сожаления». «Тогда начинай. Ибо я хотел написать Витору письмо с выгодными предложениями, чтобы он вернулся сюда. Примерно неделю письмо будет идти, и как только он получит его, то будет здесь. Уверяю». «Неделя? Значит, ждать его через 2? «Да. Советую начинать сейчас использовать девку по назначению». Лиана не верила своим ушам. Вот, значит, как они чтят законы. Везде злой умысел, а на жизнь любого Тасхара им плевать. Она гневно размышляла, пока не почувствовала, как что-то поползло по ноге. Девушка закрыла рот рукой, зная, что выдаст себя. Мохнатое, неприятное и омерзительное существо, которое своими лапками трогало голую ступню Ерохи. Паук! Лиана задержала дыхание, теряя нить разговора, не понимая, почему так боится этих существ. Она Тасхаров так не боялась, как пауков. Страх давил сердце, и только когда мохнатое чудовище поползло в сторону, смогла выдохнуть. Пришла в себя и тут же услышала. «Ты отдаешь его мне?» «Да, привез его к тебе, и завтра на рассвете позволю совершить правосудие». «Спасибо, ты меня порадовал. Вот это достойный подарок». «Да, хотел порадовать, чтобы ты не сильно был огорчен тем фактом, что девку отдадут Витору». «Что же, Лиана еще как минимум 2 недели будет здесь, и после казни я отправлюсь с ней в охотничий домик, чтобы никто не слышал ее криков и не мешал мне». «Правильно, вот это правильное решение». «Но перед этим я посмотрю, как вешают за шею ублюдка, который угнал у меня больше 10 чистокровных жеребцов породы Софияр. Он вырезал их всех, разбросав по полю, намекая на то, что я посмел не заплатить ему. Кто он и кто я?» Мужчина почти рычал. до сих пор с яростью вспоминая события двухлетней давности. «Я помню, помню, друг. И теперь он здесь, в темнице, под надежной охраной. Больше Сияр не будет портить тебе настроение. Уж завтра он будет повешен». «Это и правильно. А то Вейх, Сияр...» «Если бы эти двое действовали заодно...» «Говорят, так и было. А может и нет, но ходил слушок». Послышались шаги, и мужчины замолчали, а девушка притаилась, сожалея, что не услышала больше. «Господа, прошу к столу. Торжественный ужин в честь дорогого гостя ожидает». С огромным уважением и восхищением в голосе проговорила женщина в синем платье. Королева Гортензия. Спустя секунды после приветливых комплиментов обворожительной женщине голоса стали стихать и в скором времени совсем затихли. Девушка посмотрела по сторонам, а потом вышла из своего укрытия, быстро двигаясь к кухне, считая, что ее уже потеряли. Сейчас нужно сделать все как обычно, а ночью она должна бежать. Непременно. Только куда?